Это был проигрыш, полный и абсолютный. Противостоять конным латникам? Каким, простите, образом? Показать королевскую грамоту? Ага, после того, как вожак отказался пропустить целителя к страждущему. Да никакой король и никаким указом не смог бы этого оправдать. И любые слова графа ничего тут не решали. Ну ладно, наемники, те еще, может быть, и задумались бы. А вот черно-рясные всадники не станут и разговаривать. Для них советник короля вообще не начальство. Даже не тот человек, слова которого нужно слушать. Вид закованных в броню всадников, готовых стереть с лица земли все живое, не самое приятное зрелище. А уж когда стирать собираются именно тебя, любимого, никакие нервы не выдержат. Они и не выдержали. В разобой защелкали арбалеты, и в рядах воронов покачнулся один из всадников. А чернорясцы, едва заметив подозрительное шевеление, тотчас же прикрылись щитами. И выпущенные по монахам болты бесполезно лязгнули об металлическую окантовку щитов. «Эй-я!» — донесся крик со стороны воронов. Дробно загрохотали барабаны, ускоряя ритм. Рванулись вместо коней, наклонились тяжелые копья. «Защиты! Прячьтесь! Стреляйте по ним!» — метался по полю вожак. «Бесполезно!» Часть лесных братьев ломанулась к реке. Тяжелые, окольчуженные лошади противников переплыть ее явно не смогли бы. Но значит, имелся шанс. Небольшой, совсем мизерный, но он был. Проскочить перед носом у монахов, увернуться от стрелы болтов с хутора, переплыть, бросив к чертям все снаряжение и вооружение реку. И тогда, наконец, укрыться в лесу на той стороне. Понятное дело, что добегут не все. Кто-то ляжет под копытами коней, кого-то достанет дубина или меч, а кто-то поймает стрелу уже у спасительной воды. Пусть, но хоть кто-нибудь да добежит. Отчего же не я? Ну ведь не могут же они убить всех. И почти полторы сотни человек рванулись к воде. Еще метался между бревенчатыми щитами вожак, пытаясь выстроить какое-то подобие обороны. Лихорадочно перезаряжали свои арбалеты немногие оставшиеся стрелки, косясь краем глаза на надвигающуюся черную стену. Утаптывали землю вокруг вонзенного наискось копья бывшие солдаты, сказался прежний опыт. Укрылись за бревнами секирники, готовые рубить из своих укрытий ноги коням и добивать упавших на землю всадников. Шанс был здесь, не только в бегстве. Остановить или придержать атаку на этом рубеже, пусть ненадолго, но задержать их здесь, сбить темп, и вот тогда бегом к лесу. Сквозь расстроенные ряды вражеской конницы посмотрим, как долго и с каким успехом станут ловить там пешего, это верхом-то. Шанс был, но не срослось. Аж до самого хутора долетел жуткий треск, это копья воронов ударили по бревенчатым загородкам. Построенные на скорую руку, долженствующие защищать только от стрел, бандитские поделки не выдержали таранного удара латной конницы. Щепки разлетелись в разные стороны метров на 10. А вслед за щепками разлетелись и строители этих загородок. Впрочем, кое-кто никуда не полетел по причине присутствия в организме инородных тел метра этак в 2-3 длиной. Ну, с копьем в брюхе летать затруднительно. Черная шеренга прокатилась над разметанными бревнышками. И вторая прошла, добивая по пути уцелевших. Так что для третьей шеренги работы не нашлось. Совсем почти не нашлось. Крики и треск эхом отозвались на другой половине поля, там, куда рванулась основная масса лесных удальцов. Неподвижно стоявшая шеренга монахов внезапно тронулась с места и, набирая скорость, стала загибать края, сгоняя всех бегущих в громадный мешок. Слишком поздно поняли многие из них истинный смысл этого маневра. Казалось бы, ну чего такого страшного? Ну, сверну я влево или вправо, уходя от этих черных всадников. Ну, пусть себе скачут мимо. Но только столкнувшись со своими же товарищами, которые точно так же свернули, убегая от посвистывающих в воздухе палец, они вдруг осознали, а бежать-то и некуда. «Господь! Да падут твои враги!» Слитный боевой клич вырвался из уст надвигающихся чернорясников, и опустились тяжелые палицы. Сжавшееся вокруг разбойников кольцо пришло в движение, периодически выбрасывая из себя отдельные отряды. Они разрезали обезумевшую от ужаса толпу на части, смыкались, окружая отрезанный кусочек, и снова шли дальше, наставляя на месте столкновения измочаленные, бездыханные тела. Попытки разбойников оказать сопротивление пресекались мгновенно и самым безжалостным образом. Живых после этого не оставалось вообще. И только те, кто успел загодя бросить оружие и поднять вверх правую руку, демонстрируя отсутствие в ней чего бы то ни было, мог рассчитывать на то, что всадник в рясе задержит свой удар. Таких счастливцев было немного. Кольцо чернорясников сжалось и распрямилось. Все. Никто не успел добраться до спасительной воды. Жалкая кучка уцелевших, подгоняемая сзади монахами, торопливо бежала к стенам хутора.